Глава 24. Ну и что дальше? И есть ли оно, это дальше? Дальше и дольше. Говоришь, 3 дня? 3 так 3. Ты знаешь больше меня, погляжу. Если бы я не понимал, что мы заказали джип и водителя на 3 дня, и если бы не понимал, что в сей момент движемся в сторону Ротанга, я бы не сумел сейчас догадаться и не сумел бы поверить тебе, сколько времени, Франсуаза, провели мы в долине Спити. 3 так 3. Пусть будет 3, если день, как единица времени, еще не потерял смысла. А, по-моему, уже давно потерял. Иначе невозможно уместить, сколь бы ни был долог каждый из них, в 3, пусть даже не по-нашенски емких дня, все те новые горы и новые пропасти, бесконечную дорогу в оба конца, бурлящую чандру, сменившую Спити, что разлилась по плоской равнине миллионами проток, сверкая на солнце. Может ли за 3 дня, не земля даже, а сказать точнее, сухая поверхность земли, абсолютно, казалось бы, мертвая, начать оживать на глазах красками, каких не знает язык, а иссохшие прутики, торчащие из-под камней, распускаться цветами? И может ли за 3 дня так измениться дорога? О том, что Ротанг-Ла частично открыт для фур и для джипов, мы узнали утром еще от водителя встречного джипа. Мы возликовали, но водитель, похоже, не разделял нашей радости. 2 джипа стояли рядом, наш на краю пропасти. Водители разговаривали через открытые окна. Тот возбужденно рассказывал о пережитом, а наш озабоченно качал головой. Частью моего сознания я был далеко, где-то среди скалистых возвышений, фигур выветривания, спускающихся строем к реке. Оттуда я видел 2 крохотные белые крапинки нашей машины, почти слипшиеся боками на царапине нечеткой дороги, а другой частью своего я был здесь. «Эво как?» — подумал еще. «А ведь я и не медитировал вовсе». В том джипе сидели немолодые авантюристы, похоже, японцы, с каменными, мертвецки неподвижными лицами. Трогаясь, наш сказал: «Трудная дорога». Это одно из немногого, что он способен произнести по-английски, но он понимает английский язык или делает вид, что понимает. Нам с ним повезло. Нам жутко повезло с этим водителем. Он знает эту трудную, плохую дорогу, ее особенности, ее характер. Он чувствует ее. Он молится за рулем, когда проезжает опасные места, осыпи и размытости, равно как и святые места, равно как и мосты. На середине моста он обязательно дает короткий точечный гудок, приветствуя, должно быть, каких-то духов, божеств. Что дорога плохая, нам сказали в Кейлонге еще. И будет лишь размываться, пока не растают снега. Все ссылаются на аномальный снег в конце мая, начале июня. Другой бы не поехал, а он согласился, потому что в Казе у него взрослый сын, есть случай повстречаться. Он не был в Казе с прошлой осени, когда завалило дороги. А нас только вези. В долину Спити очень хотел командор, а мы хотим туда, куда он хочет. Просто еще не сезон, Франсуаза. А в другие времена года здесь вообще не проехать. Впрочем, до первого перевала было терпимо. Ручьев через дорогу бежало немного. Здесь по этой грунтовке от селения к селению даже ходит автобус. Кстати, автобус, представь, красный, нарядный автобус. Он выезжает из-за поворота, из-за уступа, лоб в лоб. Слева стена, справа пропасть, метров так 150. Я прикидывал ширину этой грунтовки. 1 полоса. Крачун говорит 1,5, по крайней мере, на повороте. Ну, хорошо, 1,5, когда поворот. А иначе чудо и только 1¼. Я не представляю, как можно разъехаться. Движение левостороннее. Как бы то ни было, нам прижиматься к стене, а нет, мы уступаем автобусу. Когда наш резко подает назад, мы все кричим: «А-а-а!» Он останавливается. Я даже боюсь сказать, у самого края. Я смотрю вниз и не вижу под собой ни дороги, ни края дороги. Я вижу реку далеко внизу, реку и камни. Главное, я не понимаю, что он придумал. Может, мы ошиблись в нем? Может, он самоубийца? Лучше не придумать место для сведения счетов с жизнью. Горы, огромное небо, красота неземная. И я снова гляжу на нас откуда-то из непонятного ни отсюда. И мною овладевает странное безразличие. Если думаешь, что я думаю о тебе, это далеко, дорогая, не так. Просто думаю, куда несет нас, зачем... Ну, значит, если опосредованно, то о тебе тоже. Ну, да. Он говорит: «No problem». Это он говорит. Автобус движется на нас. Я вижу. Именно вижу. Он нас чуть-чуть подтолкнет, и нас на дороге нет. А еще вижу, что вижу. Бок автобуса. Но наш водитель тоже берет на него, метя, кажется, автобусу в бок, и не успевает попасть, не успевает задеть. Иными словами, они успевают разъехаться. Это какой-то фокус, как будто перед тобой на секунду растянули, как резинку, пространство. Люба закричала «Браво!», командор захлопал в ладоши, Крачун, наш с тобой биограф, великий психолог, икнул, а я только почувствовал пустоту внутри себя, словно где-то остался не здесь. Ничего не шевельнулось во мне, будто нечему было во мне шевельнуться. Вселение перед первым с этой стороны перевалом водитель остановился проверить колеса. Некий человек настойчиво предлагал мне починить ботинки. Он прозревал в них скрытый дефект. Я не поддался. Потом мы долго серпантинили на перевал. Потом, побыв наверху, около нарядных ступ, снег за три дня здесь растаял почти наполовину, долго и мучительно спускались вниз, отматывая петли серпантина одну за другой. Дорога была вся в ручьях. На нее сползала скользкая грязь. Она уже не походила... Дорога. На грунтовую даже, а не поймешь, какую была. Но мы были не одни. С высоты было видно, что подтягиваются джипы. Там один, там другой, там далеко третий. Верный признак, что Рутан-Кла пропускает. Не надо было останавливаться внизу. В крохотном сезонном селении на 3-4, условно говоря, строения, прямоугольник невысоких каменных стен с палаточным шатром сверху, мы, поверив дорожной рекламе, решили поесть. Дал нам готовили около часа. Мы потеряли время, солнце высоко взошло, потеплело. Из гор потекло уже не ручьями, а реками. Хорошо ехать по воде, когда понизу. Хорошо, когда горная дорога ведет сквозь сошедшую лавину по проделанному в ней коридору. Колеса в воде, с обеих сторон высокие стены, над машиной свисают громадные сосульки, но есть уверенность, что не упадешь в пропасть. Уверенность пропадает, когда лавина заканчивается. Те же камни под колесами и та же вода, но высота, высота. Хорошо смотреть на противоположную сторону ущелья. Живописнейшие водопады низвергаются один за другим, иначе, когда они падают на дорогу с твоей стороны. Вот тогда я и подумал, что Лех Монали — это так, это терпимо. Неужели так и будет по нарастающей? Молился водитель почти незаметно, он тихо пробормотал что-то типа нашего «была, не была» и делал стремительный жест рукой, настолько стремительный, что я, рядом сидящий, едва замечал это. Он стал жаловаться на что-то. Мы разобрали на что, на тормозные колодки, намокли. Проблема с тормозами на горной дороге — милое дело. Люба сказала. «Ничего», — сказал командор, — «никуда не денемся». «А что думает Франсуаза?» — спросил меня наш с тобой биограф. Я промолчал. «А в самом деле, что ты думаешь?» Ты ничего не думаешь. Странно, я перестал бояться. Адреналин, что ли, перестал вырабатываться? Ты в этом понимаешь что-нибудь, нет? А ведь, по крайней мере, два раза было очень опасно. Объективно опасно. Первый раз, когда поток воды обрушивался на дорогу, уже не похожую на дорогу из-за вывороченных камней, лежащих грудой на пути. Далее в пропасть низвергалась вода. Люба сказала: «Не надо». А внутри меня кто-то спросил: «Поедет?» Нет, не спросил, сказал: «Поедет». И он, буркнув свое молитвенное, вроде как «была, не была», и, вдавив педаль газа, повел, вцепившись в руль под этот поток, да одним колесом по склону груды камней, накореняясь и почему-то не опрокидываясь. Если бы мы застряли там, нас просто снесло бы вниз. Нас и сносило, но он как-то вывернул, вывернув руль. Это загадка, почему не снесло и не перевернуло. Другой раз вода, чтобы не извергнуться в пропасть, не падала сверху, а неслась на дорогу потоком из расщелины сбоку. Размыв был довольно велик, в ширину, безусловно, а в глубину трудно прикинуть на глаз. Ничего, тем же манером проехал. Крачун сказал, что он посидел, забыв о том, что он без волос. Люба сказала, что больше ей нечего в жизни бояться. Я подумал о ревности мужа. Перед подъемом на Ротан-Кла водитель просил нас... Мы не сразу поняли, что сделать крюк, чтобы помолиться у придорожного храма. Ес, догадались мы, чего он хотел. Мы доехали до этого храма. Он вышел, постоял у ворот секунд 15, не больше. Опустил монетку в щель. там была, мы увидели щель в стене, и вернулся за руль. Он не был буддистом. Здесь уже появлялись индуистские храмы. Что за храм и кому, я не успел рассмотреть из машины. Да и что бы я рассмотрел? Тронулись. И хорошо, хорошо, что он помолился. Мы поднимаемся на ротанг.